Людской поток, преодолев затор. Музыка А. Эйзлер. Людской поток, преодолев затор, садовое кольцо пересекает. И солнце светит, словно яркий светофор. Звучит звонок спешащего трамвая. Как много лиц, как много глаз. Я встречи жду с тобой сейчас. Тебя я жду. Твой теплый взгляд мне хочется найти и, вырвав из толпы, в нем раствориться. Пусть ветер странствий нам сопутствует в пути, и чтобы в жизни не пришлось нам сбиться. Твоя рука в моей руке. Нам нет преград, мы налегке. Тебя я жду. 1965-2022 год.